в виду. Откинувшись на спинку стула, Гамильтон так пристально поглядел ей в глаза, что Клодии показалось, будто он видит ее насквозь. «Вы сами признались, что вам крайне неприятно заниматься этим. Неужели вы снова вернетесь к киссограммам? Неужели будете терпеливо позволять подвыпившим гулякам на холостяцких пирушках лапать себя, тискать и покрывать слюнявыми поцелуями?» Несколькими верными штрихами он нарисовал такую неприглядную картину, что заставил девушку поморщиться, на что, по-видимому, и рассчитывал. «Не думаю, что умру от этого. По крайней мере, будет что рассказать внукам». «С другой стороны», — продолжал Гай, как будто и не слышал ее ответной реплики, «вы бы понежились на солнце возле бассейна в отеле, который считается одним из самых фешенебельных на Ближнем Востоке. Погода там в это время года стоит изумительная. Около 80 градусов по Фаренгейту. Отель расположен на берегу небольшой бухты. Там можно заниматься практически всеми видами водного спорта, а также, конечно, теннисом и легкой атлетикой. И сама страна волшебная. Горы и оазисы со множеством финиковых пальм, верблюжьи бега и дружелюбные, гостеприимные люди». Клодия беспомощно взглянула на него. «Это шантаж? Чепуха. Я просто сообщаю вам кое-какие сведения, чтобы вы могли принять решение». Она впервые заколебалась. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Не отвечайте, пока не закончите обед», — сказал Гамильтон. «И давайте на время сменим тему разговора». Но Клодия не могла больше есть. От воспоминания о полусъеденной мыши и из-за необходимости принять решение она потеряла аппетит. «Согласна сменить тему разговора. Начинайте». Гай кивком указал на ее тарелку. «Вам не понравился цыпленок?» «Нет, все в порядке. Просто я больше не могу. Возьмите что-нибудь другое. Я уже не голодна». «В таком случае перестаньте играть с едой на тарелке». Не веря своим ушам, Клодия взглянула на него. Гамильтон сказал это таким тоном, словно она шестилетний ребенок, устраивающий на тарелке островки из картофельного пюре посередине моря из соуса. «Может быть, вы еще скажете, чтобы я доела все, иначе не получу пудинга?» К ее удивлению, уголки его губ приподнялись в улыбке. «Извините, это я по привычке». «Вроде дамы, директора компании, которая во время делового обеда вдруг начинает мелко нарезать мясо на тарелке своего соседа». «Да». Он широко улыбнулся, показав отличные белые зубы, на лечении которых не разбогател бы ни один дантист. «Не улыбайся так, пожалуйста». И без таких запрещенных методов воздействия ей было трудно беспристрастно и трезво взвесить его предложение. «Может быть, именно поэтому он так и улыбается? Наверное, отлично знает, как действует его улыбка. Он хочет обвести тебя вокруг пальца и заставить плясать под свою дудку». Но все ее умозаключения рухнули, когда она услышала следующие слова. «Кого вы ожидали увидеть, когда оглядывались на входную дверь? У вас был вид загнанного в угол рыжего кролика». Глава третья. «Рыжего? Да как он смеет?» Обычно Клодия называла цвет своих волос медно-золотистым.